Вот она перед вами, коробка с карандашами. В нее совершенно свободно вмещается что угодно. Большими усами. В коробке с карандашами живет зеленая елка. Ее украшали долго хлопушками и шарами. В коробке с карандашами заяц бежит припрыжку. Он догоняет мишку с плюшевыми ушами. В коробке с карандашами подснежник снег пробивает. Мальчик в ручье пускает кораблик под парусами. Бежит по канату клоун, жонглируя обручами. Wabba-dum-dum-dum-dee-da.